Часть первая. Что такое флористика? Господин оформитель и его цветы. Работа флориста – искусство или ремесло? И то, и другое. Отделить ремесленный момент от творческого в нашей профессии невозможно. Почему? Потому что, с одной стороны, в ней очень много общего с живописью, скульптурой и даже музыкой. Флорист должен быть чутким, внимательным не только к веяниям моды, но и к пожеланиям других людей. Он должен обладать чувством цвета, чувством меры, хорошим вкусом и глазомером, что роднит его с художником и скульптором. Многие флористы используют выражение «ритм букета», «мелодия цвета», «соло цветка». Ничего удивительного, ведь красивую цветочную композицию вполне можно сравнить с изысканной музыкой. И воздействие на человека она оказывает примерно такое же. Задача флориста — совместить отдельные цветочные ноты в мелодию или даже целую симфонию. Как музыка и живопись, цветы могут вдохновлять, очаровывать, будить воображение. Они могут повлиять на ход событий и на отношения не только между людьми, но и между крупными компаниями. Бывали случаи, когда удачное цветочное оформление зала для бизнес-переговоров способствовало принятию положительного решения там, где подписание договора казалось уже невозможным. С другой стороны, во флористике много ремесленного. Работа флориста — это не только красота и восхищение зрителей. Это и труд, подчас физический и довольно тяжелый. Да, разгрузить и распаковать 2-3 коробки с цветами не так уж сложно. Но я могу вспомнить не один и не два случая, когда мне и моим сотрудникам приходилось, особенно перед каким-нибудь важным международным мероприятием, таскать десятки таких коробок, грузить в машины контейнер с фурнитурой, украшениями, вазами, инструментами. А если, скажем, возникла проблема с машиной, тащить все это в пункт назначения самостоятельно, за десяток-другой заходов. Впечатляющие цифры. Биологи подсчитали, что цветковых растений на Земле почти 260 тысяч видов. Если считать и сорта, еще больше. Представляете, какой простор для творчества? Хочу и надо. Мне часто задают вопрос, насколько сильно на работу влияет ваше личное отношение к тем или иным цветам. Всегда ли флорист может использовать только те цветы, которые симпатичны именно ему? Конечно же, индивидуальный вкус во многом определяет нашу работу. Скажем, если какие-то растения мне не слишком приятны, не нравится форма, аромат и структура, или у меня аллергия на какое-то растение, я буду стараться использовать их не слишком часто. Но значение имеют не только наши желания и предпочтения. Например, существует мода на цветы. Клиенты в любом случае будут спрашивать – есть ли у вас растения, которые популярны в этом году и в этом сезоне? Бывает так, что какую-то конкретную идею цветочной композиции можно передать только с помощью определенных растений. Имеют значение и стереотипы. Например, ассортимент цветочных магазинов сейчас гораздо богаче, чем, скажем, 30 лет назад. Можно создать тысячи различных букетов по самым разным поводам. Но многие посетители все равно хотят на 8 марта букет с мимозой, которая на самом деле вовсе не мимоза, а ее родственница, акация серебристая. На 1 сентября с астрами и гладиолусами, а на майские праздники с тюльпанами и сиренью. А еще существует такое понятие, как корпоративные цветы или корпоративная флористика, когда какая-либо компания выбирает своим символом определенный цветок. А значит, работая с этой фирмой и выполняя ее заказы, вы так или иначе будете использовать именно ее цветы. Так что флорист не может руководствоваться исключительно своим личным «люблю-не люблю» и «хочу-не хочу». Но иногда бывает и так, что научный прогресс способствует решению многолетних проблем. Приведу пример из личной практики. Тычиночная история. Много лет я старался как можно реже использовать в работе лилии. Все хорошо знают эти красивые ароматные цветы. Чем же они мне не угодили? Возможно, дело в том, что в детстве, когда я был еще школьником и учился в младших классах, мои родители занимались продажей цветов. Жили мы тогда в Кишиневе, Молдавия, в частном доме. В то время очень популярны были лилии, особенно сорта Касабланка, красивые, крупные и с невероятно сильным ароматом. И когда приезжала очередная партия лилий, а это 300-400 стеблей, родители ставили их в большие чаны, примерно в такие, в каких в школах готовят суп сразу на несколько классов, и размещали в прохладном подвале. В мои обязанности входило убирать из цветов тычинки. Дело в том, что пыльца, которая из них высыпается, пачкает одежду, скатерти и лепестки самого цветка, оставляя некрасивые ржавые пятна. И когда я приходил из школы, мама вручала мне пинцет, я шел в подвал и аккуратно выщипывал из раскрывающихся бутонов тычинки. А у лилий их много. Представьте, 400 лилий и на каждый 6-7 бутонов. Даже если учесть, что открываются они не все сразу, времени на обработку одной партии уходило много. Из подвала я выходил примерно с килограммом собранных тычинок. А через несколько дней приходила очередная партия цветов, и все начиналось заново. Видимо, поэтому у меня сохранилось предвзятое отношение к лилиям. Я объелся ими в детстве. И много лет практически не работал с этими цветами, используя их только в случае крайней необходимости. Но сейчас появились лилии генно-модифицированные. У них очень мало тычинок. Такие цветы я с удовольствием использую в своей работе. Их называют махровыми, так как у них гораздо больше лепестков. Создается впечатление, что несколько цветков обычной лилии вложили один в другой. У них аромат намного слабее, чем у классических. Образное выражение. Невозможно работать с цветами и быть равнодушным к ним. Вернее, возможно, но карьера такого флориста закончится очень быстро. Одна клиентка, для которой я создавал букеты и помогал украшать дом цветочными композициями, сделала интересный комплимент. «Дмитрий, мне кажется, что ты не работаешь с цветами. Ты занимаешься любовью с ними». Конечно, она была дама творческая и немного склонная к преувеличениям. Но цветы и правда не терпят отстраненности и холодности. Мелочей не бывает. Из чего еще складывается профессия? Первое. Нужно знать секреты продления жизни цветов, разбираться в правилах их сочетания. Например, не очень органично будут смотреться в букете цветы, явно связанные с разными сезонами. Весенние гиацинты или нарциссы и осенние хризантемы. Второе. Надо уметь правильно оценивать масштабы и возможности помещения, для которого вы создаете цветочное обрамление. Да, когда вам просто заказали букет определенного вида и размера, нужно сделать то, о чем попросил клиент. Но если вам, скажем, доверили оформление зала, необходимо помнить о том, что крупные композиции в небольших пространствах смотрятся громоздко, а цветы с сильным и резким ароматом для них не подходят вовсе. Флористическое оформление должно соответствовать замыслу и традициям мероприятия, в которых его проводят. Третье. Нужно быть изобретательным. Например, вы должны оформить цветочную арку для свадебной церемонии, которая пройдет на открытом воздухе. Погода стоит жаркая. Что сделать, чтобы нежные цветы, украшающие арку, не превратились в вялые тряпочки? Как обеспечить их свежесть и при этом сделать так, чтобы никакие дополнительные приспособления не были видны? Четвертое. Необходимо изучать культурные особенности разных стран. Цветы, которые считаются приносящими счастье в одной культуре, могут относиться к несчастливым в другой. К примеру, символ модного дома Шанель – цветок камелии. Однажды во время крупного международного модного мероприятия всем присутствующим вручили эти цветы. Японская делегация восприняла это неоднозначно. Дело в том, что в Японии камелия с одной стороны является символом стойкости, а с другой – смерти. Ее крупные цветы, опадающие с куста, в японской культуре ассоциируются с потерянной в бою головой самурая. Приведу еще один пример. В России белые цветы обычно ассоциируются со свадебным торжеством, а в Японии – с похоронными мероприятиями. Ликорис или паучья лилия в большинстве европейских стран не имеет никакого негативного смысла. Но в Японии это также цветок, связанный с мертвыми. И его часто можно увидеть на кладбищах. В России негативно относятся к четному количеству цветов в букете, тогда как в других странах этому не придают особого значения. Пятое. Надо понимать, что даже один и тот же праздник применительно к разным возрастам или профессиям может быть украшен совершенно по-разному. Согласитесь, что цветочное оформление зала, где будет отмечать юбилей 50-летний руководитель завода, должно отличаться от оформления зала для детского дня рождения. Шестое. Нужно постоянно учиться, развиваться, следить за модой. Да, в мире флористики такое понятие тоже есть. Существует мода на цветы и растения. Она не так ярко выражена, как, скажем, в сфере дизайна одежды и парикмахерского искусства. Но она оказывает влияние на пожелания и запросы клиентов. Например, компания Pantone, о которой мы еще обязательно поговорим, ежегодно задает мировые тренды в области цвета. В 2021 цветами года стали желтые и светло-серые, которые олицетворяют энергию и стойкость. Седьмое. Кроме того, постоянно появляются новые материалы, сорта и виды растений. И если вы хотите быть востребованным специалистом, придется держать руку на пульсе. Восьмое. Необходимо быть в какой-то степени психологом. Персональный подход – это основная тенденция в современной флористике. Чем больше вы знаете о человеке, для которого создаете букет, тем лучше. Но часто оказывается так, что клиент сам точно не знает, чего хочет. Ну вы сделаете что-нибудь такое, чтобы вот... Поэтому важно научиться считывать человека, его эмоции, темперамент и характер. Если он заказывает букет для кого-то другого, надо уметь по нескольким фразам создать для себя представление о том, для кого предназначены цветы. Девятое. Флорист должен быть коммуникабельным, доброжелательным, стрессоустойчивым. Ведь он работает не только с цветами, но и с людьми, которые, в отличие от цветов, могут быть нервными, невыспавшимися или не очень воспитанными. Конечно, сразу разобраться во всех тонкостях будет сложно. Но соприкоснуться со всем этим вам все равно придется. Флорист, как и любой другой профессионал, в общем-то, учится всю жизнь. Впрочем, не буду вас пугать. Флористике вполне можно обучиться. Главное – желание и готовность узнавать новое, а также раскрывать свои творческие способности. Все в ваших руках. Но прежде чем приступить к практике, давайте немного поговорим о флористике как таковой, о ее истории и секретах.